Глава 18. «Обалденный додж!» — услышали мы восхищенные голоса, вылезая из машины. Бойцы тут же окружили «Вайпера». «Ну да», — отошел я от нее на пару метров, рассматривая. «Едет как надо. Мотор тут, кажется, 8,3. 507 лошадей, если не ошибаюсь. Только бок в порядок привести, и будет зверь тачка», — сказал Большой, показывая на правый бок. Вся его правая бочина была счесана, да еще плюс дверь порвана. Само железо. «Очень красивая машина! Зверь! Вещь!» — раздавались восхищенные возгласы со всех сторон. «В красном свете она просто улет смотрится», — продолжал восхищаться Большой. «А в свежей краске он вообще лучше всех будет». «Не, пацаны», — отрицательно помахал я головой. «Эта машина должна на миллион долларов смотреться. В нашем случае на миллион лин. Мы его в другой цвет покрасим. Тремя слоями черной краски. Каждый цвет сначала отполируют, а только потом следующий будут наносить». «Зачем так сложно-то?» — спросил Большой. «Он как зеркало будет, Вась», — ответил я ему. «Кто-нибудь из вас видел когда-либо зилы правительственные?» «Я!» — начали раздаваться со всех сторон голоса. «Вот их красили по такой же технологии. Только там 7 слоев. Машина реально зеркалом будет. Вайпера этого также покрасим. А всю нижнюю кромку машины покрасим в фиолетовый цвет. Ширина полосы снизу сантиметров 10-15, не больше. Суппорта, кромки фар спереди и сзади тоже фиолетовый». Многие задумались, мыслительный процесс пошел. «А круто будет смотреться», — первым ответил Большой. «Там еще тачки есть», — кивнул Кирпич на здание. «Пойдешь смотреть-то?» «Погоди, Кирпич», — остановил его Туман. «Пошли вон, тенечек, потреплемся для начала», — обратился он ко мне. «Решим, что дальше делать», — сказал Туман, показывая настоящие недалеко от нас несколько деревьев и в их тени пару лавочек. «Видать, там эти индейцы собирались на досуге. А то знаю я тебя, сейчас с этими машинами голова у тебя отключится». «Блин, вот Туман обломщик. Видать, там реально классные тачки стоят». Я вздохнул и пошел за ним. Ребята продолжали обсуждать доджа. Только моя личка направилась с нами. Мало ли, какой ошалелый индеец выпрыгнет из кустов. Только мы направились в ту сторону, как меня окликнул один из наших бойцов. «Александр, можно вас на пару минут? Тут есть кое-что интересное». Обернувшись, я увидел двух бойцов, стоящих перед входом на минус первый этаж, откуда мы вслед за Субарой выехали. Один из них махал мне рукой. «Пошли, Валер, глянем, чего он там нашел. Потом поговорим подробнее. Кстати, пленная есть?» «Есть», — ответил Туман, пока мы топали к стоящим и ожидающим нас бойцам. 19 человек взяли. Пока всех согнали на площадку, огороженную со всех сторон забором». «А, там у них бои с кошками проходили. Наш Большой там бился». «Ага, видел я несколько трупов. Там же валяются обгорелые здоровые кошечки. Что с пленными делать?» «Да по-хорошему их в расход надо всех. Ща решим». «Что тут у вас?» — спросил я у стоящих ребят. «Пойдемте», — позвал нас один из бойцов и, развернувшись, направился вниз. Я, Туман, естественно, моя личка и еще несколько заинтересовавшихся ребят направились за нами. «Смотрите!» — толкнул этот боец одну из дверей, которая вела в достаточно большое помещение в гараже. Зайдя туда, мы охренели. «Твою же мать!» — выругался Слива. Да и не только Слива. Другие ребята, увидав это же, тоже не сдержали свои эмоции. Как только мы вошли в помещение, с левой стороны увидели большую стену. И вся она была увешана документами и фотографиями других людей. Права, пропуски, листы с фотографиями с паспортов, различные удостоверения личности, карточки. В общем, все то, почему можно было идентифицировать личность человека. «Сколько же они, суки, людей загубили?» Полностью охреневший, сказал я, подходя к стене. «Да тут пара сотен людей наберется», — произнес кирпич, рассматривая стену, — «если не больше». Со стены на нас смотрела куча людей. Молодые, пожилые, старики. Отдельно в углу были съемки с полироида. Мгновенная фотография. По ним было видно, что их делали уже тут. Люди на этих фотографиях были испуганы. Некоторые из них со свежими синяками и ссадинами на лице. «Прям дом ужасов какой-то», — сплюнул Митяй. «Они их всех убили, мужики», — сказал я. «Это все люди, которые попали к ним в лапы». «Твою же мать!» — во мне все начало бурлить и клокотать от злости. «Это еще не все», — решил добить нас боец, который привел нас сюда. «В соседнее помещение зайдите. Пойдемте со мной». Мы тут же направились за ним. И, войдя в указанный бокс, я еще раз ужаснулся. Там стояло несколько больших стеллажей. На них аккуратно по полкам лежали разложенные личные вещи этих самых людей. Телефоны, фотоаппараты, женские ободки и заколки, брелоки, украшения, деньги, портмоне, барсетки, ручки, блокноты, зажигалки, различные безделушки, атласы, навигаторы. В общем, вся та мелочевка, которую человек либо носит с собой, либо возит с собой в машине. Все это приносилось сюда и с пунктуальностью раскладывалось. Если честно, я на пару минут просто дар речи потерял. Настолько это взяло за душу. Только представить масштаб этого всего. Это же с ума сойти можно. «Туман», — сказал я в полнейшей тишине. «Тут я, Саш. Всех пленных в расход. Прямо сейчас. Никого не жалеть. Расстрелять — сжечь. Что хотите, делайте, но чтобы через 5 минут все они были мертвы. Потом все трупы стащить на эту площадку и сжечь. Дальше собери несколько команд из ребят и отправь их прочесывать джунгли. Пленных не брать. Никого. Валить всех». Я стоял и еле сдерживал себя, чтобы не начать орать полный голос от бессилия. «Ты и ты!» — ткнул я пальцем стоящих недалеко от меня Страйка и Лешего. «Возьмите несколько ребят, вынесите все это отсюда на улицу», — обвел я рукой помещение. «Фотографии с той стены тоже. Сжечь все вещи, кроме электроники. Выполнять. Степа, тут я, Саш. Тащи выпить из тачки своей. Сколько людей, суки, сколько людей загубили». Ребята чуть ли не бегом сорвались выполнять распоряжение. Я вышел на улицу и, дойдя до лавочек, молча опустился на них. Личка стояла в стороне и молчала. На всех эти помещения произвели угнетающее впечатление. Меня эта картина просто выбила из колеи. Настолько все это было неожиданно и ужасно. Я тут же пожалел, что Кожина и компания так легко умерли. Не все, конечно. Но в данный момент я бы им придумал смерть пострашнее. Через несколько минут я услышал длинные автоматные и пулеметные очереди. А еще через небольшое время в небо взметнулся черный дым. Потом пацаны пригнали БМВ, и Степа, достав оттуда пару бутылок хорошего коньяка, тут же разлил его. Выпили. Вроде чуток отпустило. Туман к тому времени уже озадачил нескольких бойцов на приготовление чего-нибудь пожрать.